«Разумеется, нет. Это самоочевидно, дитя. Саймон, возвращайся к своим занятиям». Тритл отвел в сторону занавеску, закрывающую заднюю часть фургона, и выбрался на козлы. На лице Саймона мелькнуло привычное выражение легкой паники. Передавая Тритлу вожжи, он бросил на Эску умоляющий взгляд, но она как будто ничего не заметила. «А почему? Что здесь такого самоочевидного?» Тритл повернулся и осмотрел ее с головы до ног. Раньше он не замечал эту девочку. Она была для него лишь еще одной фигуркой среди лагерных костров. Тритл был вице-канцлером незримого университета и привык к призрачным, суетящимся фигуркам, выполняющим необходимую, но несущественную работу, типа накрывания на стол и вытирания пыли в комнатах. Он был глуп. Глуп настолько, насколько могут быть глупы очень умные люди. Кроме того, Тритл обладал всем тактом горной лавины и был эгоцентричным, как смерч. Поэтому ему никогда не пришло бы в голову, что дети могут оказаться достаточно важными персонами, чтобы их стоило заметить. От длинных белых волос до загнутых на концах туфель Тритл был чистейшей воды волшебником. Соответствующие положению густые лохматые брови, расшитая блестками мантия и патриаршья борода, которую слегка портили желтые пятна от никотина. Волшебники придерживаются обета безбрачия, но тем не менее любят выкурить хорошую сигару. «Вырастешь – поймешь», – сказал он. «Но это очень занятная идея. Милая игра слов. Женщина – волшебник. С таким же успехом можно выдумать мужчину-ведьму». «Чернокнижника», – вставила Эск. «Извини, не понял». «Матушка говорит, что мужчины не могут быть ведьмами», – пояснила Эск. «А еще она говорит, что волшебники получаются именно из мужчин, которые пытались стать ведьмами». «Она, похоже, очень умная женщина», – отозвался Тритл. «Она говорит, что женщинам следует держаться того, что у них хорошо получается», – продолжала Эск. «Очень разумно с ее стороны». «Она говорит, что из женщин вышли бы мужчины куда лучше, чем мы имеем сейчас». Тритл расхохотался. «Она ведьма», – заявила Эск и про себя добавила. «Ну и что ты об этом думаешь, господин умник?» «Моя дорогая юная дама, мне что, полагается быть шокированным? Так уж вышло, что я отношусь к ведьмам с величайшим уважением». Эск нахмурилась. Он должен был повести себя совсем по-другому. «Правда?» «Да, конечно. По счастливой случайности я верю, что ведовство для женщины – прекрасная карьера, весьма благородное призвание». «Ты действительно в это веришь? Оно и в самом деле благородное?» «О, да! Очень полезная в сельской местности. Особенно для людей, у которых будут дети. Однако ведьмы не волшебники. Ведовство – это способ, которым природа обеспечивает женщинам доступ к потокам магических сил. Но ты должна помнить, что это невысокая магия». «Понятно. Невысокая магия», – мрачно отозвалась Эск. «Точно. Ведовство прекрасно подходит для того, чтобы помогать людям преодолевать тяготы жизни, но, видимо, на самом деле у женщин просто мозгов не хватает для профессии волшебника», – заявила Эск. «Наверное, все упирается именно в это». «Я отношусь к женщинам не иначе, как с величайшим уважением», – заверил Тритл, который не заметил надрыва в голосе Эск. «Они не знают себе равных, когда дело касается детей?» «Ну, это да», – великодушно согласился волшебник. «Но временами они слегка неуравновешены, слишком возбудимы. Видишь ли, высокая магия требует ясной мысли, а таланты женщин лежат в другом направлении. Их мозг имеет тенденцию перегреваться. Мне жаль это говорить, но к карьере волшебника ведет только одна дверь, а именно ворота незримого университета. И через них еще не проходила ни одна женщина. «Скажи», — попросила Эск, — «а что может эта высокая магия?» Тритл улыбнулся ей. «Высокая магия, дитя мое, может дать нам все, что мы захотим». Он одарил ее доброжелательной улыбкой. «Как тебя зовут, дитя?» «Эскарина». «А зачем ты едешь в Ангкор-парк, милая моя?» «Думала поискать там счастье», — пробормотала Эск. «Но сейчас мне начинает казаться, что девочкам там искать нечего. Ты уверен, что волшебники дают людям все, что нужно?» «Разумеется, для этого и существует высокая магия». «Понятно». Караван двигался лишь чуть быстрее обычного пешехода. Эск соскочила с фургона, вытащила посох из его временного укрытия среди сваленных у одного из бортов мешков и бросилась бежать вдоль вереницы животных и повозок. Сквозь слезы она мельком заметила Саймона, который, держа в руках открытую книгу, выглядывал из-за полога, закрывающего заднюю часть фургона. Он озадаченно улыбнулся ей и хотел было что-то сказать, но она, пробежав мимо, свернула с дороги. Продравшись сквозь царапающие ноги низкорослые кусты утесника, она торопливо вскарабкалась по глинистому склону и вырвалась на простор плато, окаймленного оранжевыми скалами. Она остановилась только тогда, когда совершенно потеряла представление о том, где находится. Однако ее ярость все еще пылала ярким огнем. Ей и раньше случалось злиться. Обычно ее гнев был похож на алое пламя, которое вспыхивает в только что разожженном горне. Но этот гнев был другим. Его подпитывали мехи, и он превратился в узенькую, голубовато-белую струйку, которой можно резать железо. Эск вся горела. Она должна была что-то предпринять или взорваться. Почему, слыша, как матушка разглагольствует о ведьмах, она тосковала поразящей магией волшебников? Но каждый раз, когда раздавался пронзительный голос Тритла, она готова была насмерть стоять за ведовство. Она станет ведьмой, волшебником или никем вообще. Чем больше ей в этом препятствуют, тем сильнее она хочет добиться своей цели. Она будет и ведьмой, и волшебником. Тогда она им покажет. Эск уселась под низким раскидистым кустом можжевельника, растущим у подножия обрывистого утеса. В ее голове роились планы и бурлил гнев. Она слышала, как захлопываются двери, которые она только-только начала открывать. Тритл был прав. Ее не пустят в университет. Одного посоха недостаточно. Чтобы стать волшебником, нужно еще учиться. А ее никто учить не собирается. Полуденное солнце отражалось от поверхности утеса и пригревало землю, а в воздухе вокруг Эск разливался запах пчел и джина. Она откинулась на спину, глядя сквозь листья на почти пурпурный купол неба, и незаметно задремала. Один из побочных эффектов использования магии состоит в том, что человек начинает видеть очень живые и тревожные сны. Этому есть причина. Но одной только мысли о ней достаточно, чтобы вызвать у волшебника жуткие кошмары.